Это же все-таки современные танцы, — заметила Фиона. Он же не хочет становиться балетным танцовщиком. — Даже и речи быть не может, — сказал Лаксфорд и взял на себя труд проверить, нет ли в Беверстокской школе такого нововведения, как уроки танцев, степа или любых других. — Мы с мамой собирались выпить чаю с булочками, — говорил тем временем Лео, — после дантиста. — А я подумал, что мы с тобой пообедаем, — сказал Лаксфорд, — если ты можешь пропустить еще один урок в школе. Лео ухмыльнулся. — Клево. Пристегнувшись, мальчик продолжал. — Мистер Поттер хочет, чтобы я спел соло в день родителей. Он вчера мне сказал, а мама тебе не передала? Это будет «Аллилуйя». В ответ Лаксфорд включил зажигание и влился в поток утреннего транспорта, потом проговорил «Буду с нетерпением ждать» и добавил, солгав. «В Беверстоке мне всегда хотелось петь в хоре. Там отличный хор, но мне медведь на ухо наступил». «Ты правда хотел? Удивительно! Никогда не думал, что ты хотел бы петь в хоре, папа». «Почему нет?» Лаксфорд глянул на сына и, не удержавшись, сел на своего любимого конька. «Я не упоминал, что в Беверстокской школе есть клуб гребли или каноэ. В мое время его не было. Тренируются они в бассейне. Это, кстати, каноэ-одиночки, и каждый год совершают поход по Луаре». Лео опустил голову. Из-за ремня безопасности его пуловер задрался, и мальчик ковырял форменную пряжку на животе. — Ты сам удивишься, насколько это тебе понравится. Свернув на Хайгет-Хилл, Лаксфорд спросил, — Где будем обедать? Лео пожал плечами. Поскольку от сына предложение не последовало, Лаксфорд выбрал заведение наугад и завел Порше на стоянку у шикарного кафе на Понсквер. Он повел Лео внутрь, не обращая внимания на то, что его легконогий отпрыск уныло шаркает подошвами. Когда они разместились за столом, Лаксфорд вручил ему ламинированный листок меню цвета слоновой кости и прочел название фирменных блюд, значившихся на подсвеченной доске. «Что будешь есть?» — спросил он. Лео снова пожал плечами и положил меню. Когда подошла официантка, Лаксфорд выбрал фирменную телятину. Лео скорчил рожицу и сказал, «Это ж коровий детеныш, папа!» И заказал сэндвич с домашним сыром и ананасом. «С чипсами!» — добавил он и с типичной прямотой сообщил отцу. «Их дают бесплатно!» «Прекрасно!» — ответил Лаксфорд. Оба они заказали напитки, и когда официантка ушла, Лаксфорд предпринял первую попытку. «Лео, я знаю, что тебя не особенно радует перспектива переезда в Беверсток. Твоя мама мне сказала. Но ты должен знать, что я не принял бы подобного решения, если бы не считал его единственно верным. Это моя школа. И со мной она сотворила чудо. Она сформировала меня, помогла выработать характер, придала уверенности в себе. То же самое она сделает и с тобой». Лео повел себя, как и предсказывала Фиона. Он размеренно бил ногой о ножку стула, говоря, «Дедушка туда не ходил, дядя Джек туда не ходил». «Да, верно. Но я хочу, чтобы ты достиг большего, чем они. А чем плох магазин? Чем плох аэропорт?» Это был невинный вопрос, заданный спокойно, без подковырки. Но Лаксфорд не собирался ввязываться в дискуссию о магазине бытовой электротехники, который держал его отец, или о должности в службе безопасности, которую его брат занимал в аэропорту Хитроу. Учиться в такой школе, как Беверстокская, — привилегия. Ты же всегда говоришь, что привилегии — глупость, — заметил Лео. Я сказал о привилегии в другом смысле. Любой разумный мальчик был бы счастлив учиться там. Там великолепное преподавание, современное оснащение. Ты будешь углубленно заниматься наукой. В школе есть центр технического творчества, где ты сможешь смастерить все, что пожелаешь. Да хоть судно на воздушной подушке. Я не хочу ехать. У тебя появятся десятки друзей. И за год тебе там так понравится, что ты даже не захочешь приехать домой на каникулы. — Я слишком маленький, — сказал Лео. — Не говори ерунды. Ты чуть ли не в два раза выше мальчиков твоего возраста. Чего ты боишься? Что над тобой будут издеваться? — Да? — Я слишком маленький, — настаивал Лео. — Лео, я уже сказал, что твой рост мне всего 8 лет, — безжизненно произнес мальчик и поднял на отца свои, тоже Фионины, глаза цвета горного неба, полные слез. — Ради бога, не плачь из-за этого, — сказал Лаксфорд, что, разумеется, вызвало прорыв плотины. — Лео! — сквозь зубы приказал Лаксфорд. — Бога ради! Лео! Мальчик опустил голову, его плечи тряслись. — Прекрати! — прошипел Лаксфорд. — Сядь прямо, немедленно! Лео попытался взять себя в руки, но лишь разрыдался. — Не могу, папочка, не могу! Именно этот момент выбрала официантка, чтобы принести их еду. — Может быть, я... Не хотите ли... А он не... Попыталась помочь она и в нерешительности остановилась в 3 шагах от стола, в руках по тарелке, на лице сочувствие. — Бедный малыш! — произнесла официантка голосом, каким обычно воркуют с домашними птичками. — Может быть, принести ему чего-нибудь такого? — Характера, — подумал Лаксфорд, — но вряд ли он есть в меню. Вслух он сказал. — Пустяки. Сейчас все пройдет. Лео, твой обед. Сядь прямо. Лео поднял голову. Лицо мальчика все было в красных пятнах, из носа потекло. Он судорожно вздохнул. Лаксфорд протянул ему платок. — Высморкайся и затем ешь, — велел он. — А может, принести ему сладенького? — предложила официантка. — Хочешь, милый? — и уже тише сказала Лаксфорду. — Какое у него тонкое личико! Прямо ангелок! — Спасибо, — ответил Деннис, — но в настоящий момент у него есть все, что нужно. А в следующий момент Лаксфорд не знал. Он взял нож и вилку и отрезал себе телятины. Коричневым соусом Лео выписал мрачные каракули на россыпи чипсов. Поставив бутылку, посмотрел на тарелку. Нижняя губа у него дрожала, ожидалась новая волна слез. — Я знаю, — сказал Лаксфорд, — что ты боишься уезжать из дома. И когда губа задрожала еще сильнее, торопливо продолжил. — Это нормально, Лео. Но ведь Беверсток не так уж далеко, всего 80 миль от Лондона. Однако по лицу сына он видел. Всего 80 миль для него все равно, что расстояние от Земли до Марса. И его мать будет на одной планете, а сам он на другой. Понимая, что никакие его слова не изменят того факта, что, когда Лео поедет в Беверсток, Фиона с ним не поедет, Лаксфорд в заключение сказал. — Тебе придется довериться мне, сын. Некоторые вещи делаются ради твоего же блага, и это одна из них. А теперь ешь. И Деннис полностью сосредоточился на своей телятине, всем видом показывая, что дискуссия окончена. Но прошла она не так, как намечал Лаксфорд, и одинокая слеза скатившаяся по щеке Лео, сказала ему, что разговор он запорол. То же самое подтвердит вечером и Фиона. Лаксфорд вздохнул. У него болели плечи, физически ощущавшие всю тяжесть того, что на него навалилось. Слишком многое занимало его голову. Он не мог одновременно разбираться с Лео, Фионой, с Синклером, Ларнси, Ив, происками рода Эронсона, анонимными письмами, телефонными звонками с угрозами, а более всего с тем, что случилось с Шарлоттой. Вчера вечером он сидел за своим столом, гипнотизируя телефон и приговаривая: «Ну давай, Ивлин, позвони мне, ну давай же!» Пока уже не мог больше оттягивать подписывание номера в печать. Историю он изложил. С именами, датами, местом. Ему нужен был только телефонный звонок от нее, и материал появился бы на первой странице, как того хотел похититель. И Шарлотту отпустили бы и вернули бы домой. Но звонка не последовало. На первую полосу газеты поставили материал о съемном мальчике, и теперь Лаксфорд ждал, что на него обрушится небо, в какой бы форме это ни произошло. Не опубликовав статью, он совершил поступок, которого не должен был совершать. И то, что его вынудило к этому Ивлин, нисколько не успокаивало Лаксфорда. Ивлин ясно дала понять в Хэротсе, что в исчезновении Шарлотты винит его. И потому она спокойна за девочку, ведь он же, как-никак, ее отец. Только одно решение виделось Лаксфорду. Он должен переубедить Ивлин. Должен дать бой всему ее образу мыслей. Должен заставить ее понять, он не тот человек, за какого она его всегда принимала. Но как к ней подступиться, Лаксфорд понятия не имел.